Глава 27. Чаепитие проходило в теплой и почти дружеской обстановке. Король и Самия недовольно сопели, я и Брайн украдкой поглядывали друг на друга, дед Родан и бабушка Атин сбежали подальше от нас. Гримуар в моей голове хихикал, забавляясь над ситуацией, сойки во главе с Розой облетали остров. И только оставшимся на корабле и в лодке людям было скучно. Они с тоской глядели на нас и горестно вздыхали так громко, что даже до нас долетало. «Сами, я обязательно займусь открытием школы. Вернее, уже приступил», — начал Георг. «И ты правда список дай, я изучу. Может, упустил чего?» «Дам», — важно кивнула ведьмочка. Видимо, выплеснув на мужчину свое возмущение, она успокоилась. «Селин, а на метле полетать дашь?» Тут же подключился к беседе Брайн. «Нет». «Вот же, Самия», — простонал маг. «Она всегда такая?» «В основном, да», — усмехнулась девушка. «Верховная же». «Повезло, но я настойчивый», — предупредил маг. «Ага, назойливый», — согласно кивнула я. «Ну что, познакомились? Отвару выпили? Пора и за работу. Вам туда». «Ведьма! Маг!» «Хм, а у них весело!» — улыбнулся король, пододвигаясь к Самии ближе. «Это еще тихо!» — улыбнулась ведьма и тут же возмущенно рыкнула. «Ты это чего ко мне двигаешься?» «Барси, ты отвлеклась!» Зеленая тут же исправилась и сдавила в объятиях сразу обоих мужчин. Те аж задохнулись от такой любви. «Ну все, вам пора», — поднимаясь, проговорила я. «Барси, неси их к воде». «Селин, я вернусь», — прокричал маг, пока его тащили ближе к лодке. «Вот еще», — буркнула. Но внутри все плясало после его слов. «И я», — важно произнес король, многообещающе взглянув на Самию. «Хм», — усмехнулась девушка. «По Барсе уже успели соскучиться?» «Ведьма! Знаю!» Провожать не пошли, но проследили, чтобы доставили обоих в целости и сохранности. Пока король отряхивался, маг уже успел повернуться ко мне и, не отводя взгляд от меня, помахал рукой. Видеть это было одновременно и приятно, и бесило. «Вот почему сердце от счастья колотится-то?» «Селин, на острове ведьма!» — прокричал мне в голове гримуар, прерывая мои не самые хорошие мысли. «Знаю, всего 15 ведьмочек», — отмахнулась от книги. «Новая ведьма! Уже рядом!» — опять заорал гримуар. «Что? Где? Самия, соберись, к нам ведьма!» «Селин, ведьма на острове!» Прокаркала ворона, рассекречиваясь. «С южной стороны острова идет». «Кто такая?» «Не знаю. Не видела ее ранее», — каркнула Роза. «Сойкам скажи, чтобы предупредили ведьмочек. Они знают, что делать. Дуб, жди команды. Белки, соберитесь. Барси, как всегда, лучше спеленать сразу». «Селин, что случилось?» Обеспокоенно спросил маг, шагнув к нам. Но его ноги тут же были спутаны Барси. «Какая ведьма? Их нет, кроме вас?» «Значит, есть!» — рыкнула я и, отвернувшись, процедила сквозь зубы. «Уходите! Сами справимся!» «Угу!» — усмехнулся маг, распутываясь из цепких травинок Барси. «Ты это как? Давно?» Потрясенно уставилась на мага, уже спешащего ко мне. Только в этот раз почувствовал, что остров и сила принимает меня, но не стал портить тебе нашу встречу, — залихватски улыбнулся Брайн. «Выходит, вы не знаете, что за ведьма?» «Нет», — покачала головой я, — «и не уверена, что с добром. Где она была все 8 лет?» «Эй, а меня? Я тоже хочу помочь!» — прокричал с воды его величество. Купол работал и не пропускал без моего разрешения. «Селин, если бы он захотел, он бы тоже распутался сразу, как появился на острове», — улыбнулся маг. Пропусти его, он поможет. С чего это? Ты же говорил, что у него нет магии. Заслужил. Еще обучаясь в академии, она у него появилась. Сила одарила своего любимца, прошептал Брайан. Я забыл тебе об этом рассказать. Ну-ну, помахала головой я. Но купол все же пропускает только тебя? Да, моя ведьма. Не твоя. Возмутилась я и, чуть помедлив, добавила. «Дозволяю пройти Георгу». «Она уже совсем близко!» — прокричал гримуар, тоже от волнения рассекречиваясь. «Она другая, Селин!» «Спасибо», — поблагодарила, вглядываясь в сторону дубов. «Она рядом». «Селин, это кто с тобой сейчас говорил?» Потрясенно оглядываясь, прошептала Самия. Король и маг тоже вертели головой в поисках моего собеседника, как всегда висевшего невидимым на тесемке. «Гримуар. Болтливый, вредный, но очень любимый», — усмехнулась я. «А еще где-то вместе с сойками следит за приближением ведьмы мой фамильяр Роза». «Нам надо поговорить. Позже», — буркнула ведьмочка, обиженно надув губы. «И нам», — тут же встрял маг. «Ага», — кивнула Самия, с удивлением приподняв бровь на заявление мага. «Угу, всех пошлю». Сосредоточенно пробормотала я, почувствовав враждебную силу. «Вот она». И действительно, к нам приближалась красивая, статная женщина в дорогом наряде, с высоко поднятой головой. Шла неторопливо, будто наслаждалась. Каждое движение было выверенным, казалось, даже ткань на платье лежала такими складками, как она приказала. «Мама!» Изумленно воскликнул король, уставившись на приближающуюся к нам ведьму. «Кто?» — потрясенно повторили я и сами. «Ее величество!» — с усмешкой пробормотал Брайн. «Сынок, ты прибыл наконец-то навести порядок на этом проклятом острове!» — нежным голосом проворковала королева. «Радуешь меня?» «Хм, а ты что здесь делаешь?» Растерянно спросил Георг, и я его понимала. «Не каждый день выясняется, что твоя мать — ведьма». «Да вот пришла узнать, нужна ли моя помощь». «Для чего?» — усмехнулась я, считая, что дала достаточно времени маме с сыном пообщаться. «А, юная верховная!» — с улыбкой проговорила королевишна. «И браслеты не работают. Брайан, ты разочаровываешь меня. Лучший маг этой страны и не заметил такое?» «Заметил, но считаю, что ведьмы могут быть свободны», — тихо, но твердо заявил маг. Гримуар в моей голове восторженно ахнул. «Ты забыл, какие они ужасы творили? Сколько погубили детей, мужчин, посевов, оставив страну голодать?» Наигранно приподняв бровь, проворковала ведьма. Казалось, она забавляется всем этим, и у нее есть козырь. Я же не понимала, как она добралась до острова незамеченной. То, что купол ее пропустил, это как раз ясно. Я позволила проходить всем ведьмам. Кто ж знал, что кроме нас еще и она есть? «Не забыл», — усмехнулся маг. «Потому что этого не было. Мы все же сумели найти книги, которые ты так старательно прятала. Почему не уничтожила?» «Не горят», — злобно ухмыльнулась женщина. «Что ж, тем лучше. Мы на острове ведьм. Подданным скажу, что они убили их любимого короля и его первого советника. Я уничтожила ведьм, отомстив за все беды. И буду искренне оплакивать всех вас». «Барси», — приказала я, стоило королеве приблизиться к траве. Но та не реагировала, словно умерла или спит. «Глупая!» — рыкнула дамочка. «Ты птенец передо мной, и я уже давно нашла все твои ловушки». «Не все!» — рявкнула я в ответ, посылая в нее волну ветра. Дико хотелось шмякнуть ее о дерево, чтоб размазала. Следом огненный шар, ледяные глыбы, но все впустую. Ее словно окружал кокон, такой же, что и наш остров. «Говорю, глупая!» — расхохоталась королева, оставаясь на месте. «Я столько лет готовилась к этому, училась, набиралась сил. Кто ты? Маленькая верховная, недавно инициированная?» «Мама, зачем?» Наконец-то отмер от потрясения Георг. «Надоел!» — презрительно произнесла ведьма. «Не мать я тебе! И не была никогда! Твоя мамаша давно ушла в мир иной. Подружиться с молодой наивной королевой и сразу после родов, когда тело и душа разрывают связь всего лишь на мгновение, провести запрещенный обряд и занять ее место. Было легко». «А так было просто обмануть напыщенных ведьм, украсть их сокровища, знания, найти заклятие, дарующее силу, увеличивающее мощь, наслать проклятие на остров, которое они никогда не снимут. О, я наслаждалась, глядя на бессмысленные попытки старых ведьм». «Сняли!» — выкрикнула Самия, храбро выйдя вперед. «Не так и сложно было!» «Что?» — рявкнула королева, скорчив лицо в отвратительную гримасу. «Ну да ладно, теперь не важно. Надо было еще 8 лет назад сжечь вас всех. Да Георг не вовремя прибыл во дворец, остановил советников моего безмозглого мужа и его сынка. Столько сил и трудов! А чего мне стоило влить в твоего тупого братца магию? Жаль, что страной король без магии управлять не может, а мне лень. Балы, почитание, заниматься своими любимыми экспериментами — вот что мне нужно. Но не ежедневная рутина, общение с советниками и людьми. Ты же сама ведьма! Почему?» Не выдержала Самия, всхлипывая. «Ты убила своих сестер!» «Сестер?» Они всегда смеялись надо мной. Не верили, что я сильная и смогу победить каждую из них. Когда время пришло выбрать верховную, они только усмехнулись. «И никто не избрал меня!» — закричала королева. «Тогда я поклялась, что уничтожу всех. Я готовилась и, улучив подходящее время, забрала все, что так важно для них, сбежала, оставив напоследок подарок. А потом медленно, шаг за шагом, делала их жизнь невыносимой. Управлять невменяемым королем и сыночком было просто. Когда знаешь нужные травки, делают все, что прикажу». «Тогда зачем ты их убила?» — непонимающе уточнил Брайн. «Я? Да я в них столько вложила, столько сил влила, чтобы управлять ими!» — яростно прокричала женщина. «Нелепая случайность. Кабан на охоте, будь он проклят. Но ничего. Ведьмы убили короля, я от горя уничтожила ведьм. Выбора у советников не будет. Я его им не дам». Пока королева упивалась своим превосходством над нами, я примеривалась, как бы половчее запустить в нее огненный шар. Силы у нас были действительно неравны. Ведьма была довольно опытной и копила знания много лет, в отличие от меня. Помощники мои дезориентированы. Роза, скрывшись из глаз, через гримуар сообщила, что дубы, барси, лия не реагируют. И только лишь купол пока еще работает. «Хватит! Именем меня!» — рыкнул Георг, запуская огромную волну света в королеву. И тут же тело ведьмы вспыхнуло, ослепляя нас. Через минуту, когда зрение восстановилось, мы увидели застывшую женщину, у которой лишь гневно сверкали глаза и беззвучно открывался рот. Посмотрев с уважением на короля, я и Самия переглянулись и с облегчением выдохнули, признавая, что Георг просто забавлялся на наш счет, лежа в объятиях барси. Кстати, белки и зелененькая тут же ожили и обрадованно засуетились. Одни радостно прыгали, вторая пускала волны. И даже Лия счастливо выбросила свои водоросли из-под воды, забрызгав потрясенных людей в лодке. «Я все ждал, когда у тебя терпение закончится», — с усмешкой бросил маг. «А я тебя. Тем же ответил король.